Глава 25. Василий решает действовать честно. Дни шли, и с каждым днем перловка менялась на глазах. Поросли желтой лапчаткой, папоротником и ромашками озерные берега. В укромных уголках, подарками из лоз, появились лавки. Садись, да любуйся, как серебрится рыбьей чешуей вода, как замирают стрекозы на тонких стеблях камыша. Слушай, как гудят хлопотливые пчелы и как лозники верещат, спускаясь к воде за белой кувшинкой, за одолень травой. Смотри, посмеиваясь, как они тянутся, обвивая хвостами гибкий ивняк и боязливо косятся на волну. Изогнулся легкий мост, соткался из деревянного кружева, и не поверишь, что вырублен топором. С двух сторон таблички, где вырезан перечеркнутый хохлик, он несколько раз застревал головой в перилах, верещал, и его устали спасать. Впрочем, и таблички не помогали до одного случая. Появилась корчма, и конюшня рядом с ней, и сарай, рыли погреб. В корчме, пока работали добряк с женой, им помогала дочь. Белый козел бродил по двору, ища, чтобы сживать, и не гнушался ни стружкой, ни цветами, ни забытым на скамье полотенцем, которое умело вышивала и отвлеклась. И когда хохлик в очередной раз сунул глупую голову в перила, именно козел заметил его первым. Подошел, цокая копытцами по доскам, а потом стянул и съел его новенькие порты. Хохлик верещал так, что слышно было и по ту сторону холма. Когда подоспел народ, он охрип от воплей, а козел уже жевал его хвост. Умело утешала как могла, обещала шить новые порты, но хохлик долго злился. В конце концов он украл у Дияна почти готовую табличку, укоротил ножку, нацарапал пучеглазого козла, как умел, и вкопал рядом с мостом. И в перилах больше не застревал ни разу. Слухи о кладовике, как назло, все ширились и крепли. Видно, потому работники в перловке не переводились. Даром, что у каждого сельчанина в эту пору были свои дела. Искали, кого оставить на хозяйстве, и спешили сюда. Только и разговоров было, что о кладе, и велик ли тот клад. «Мне бы немного, на кровенку бы», — говорил один. «А моя жонка-то, вишь, блузки просит, да пристынёк», — вздыхал другой. «Говорит, мол, ежели я тебе люба, так раздобудь, и все тут. Вот бы их-то и сыскать». «У меня и вовсе жены нет», — вступал в разговор третий. «Вишь, говорят, ты, мол, лоботряс, лежебок, семью-то не прокормишь, а вот клад сыщу, так сами набегут». «Да ты и тут ленишься», — говорили ему. «Только у озера семечки грызешь, да на водянец зенки пялишь. Весь берег уже заплевал. Кладовик поглядит на тебя, так-то, да и скажет, шиш ему, а не клад». Лодырь возражал, что кладовику все едино, кто явится на огни. А уж шапку-то метнуть он не поленится. Вот, с собою носит. Да пока они время теряют, бросать учатся. И поглядит потом, чья удача выйдет. Пришел всякий народ, даже и те, от кого мало толка в работе. Какие-то беспризорные дети в лохмотьях являлись по одному, по двое, и сперва не особо бросались в глаза, а потом сбились в стаю. Шарили в курятниках, обнесли яблони, хотя яблоки еще не доспели, а потом и вовсе попались, когда жарили пойманного гуся. «Да я их сама зажарю!» — верещала незвана. Это был ее гусь. Дети недобро смотрели и молчали. За них вступился Завид. Сказал, приглядит, и сам ответит, в случае чего. «Да за тобой самим пригляд нужен, приблуда!» — заругался добряк. Завид только скалил зубы в усмешке. «Работа для них есть», — вклинился Василий. «Вот вам все некогда дальнее поле до ума довести». «Да не, что то поле кому надобно! Гости туда и не пойдут! А посля уж!» «Надобно!» — возмутился Василий. «Еще и как! Я слово дал, а вам все некогда! Кузнец у нас вообще работает без нареканий, и единственный раз он на чем-то попросил, а вам плевать. Вот так всегда, если человек пашет, как лошадь, то на нем и везут. Все, знать ничего не знаю, мне нужна бригада расчистить поле. Кормить станем, подмигнул детям Завид. Как работников, честь по чести. И грошков дадить? Шмыгнув носом, спросил чумазый паренек. Видно, заводила. «А это как пойдет. Ничего, не обидим». Дети, посовещавшись, согласились. Работать они, несмотря на малый возраст, самому старшему едва ли было 10 лет, умели. Поле скоро расчистили и даже вспахали, раздобыв саху. Для этого запрягали корову, потому как добряк не позволил взять свою лошадку. И Горыня свою не дал, а Гришка бы больше напортил. Они взялись расчищать и старый сад, а жили тут же, в шалашах, сложенных из веток, из сухих стеблей подсолнуха, из лесного лапника. На кострах жарили рыбу, варили кашу с салом, а ночами, когда все, кроме сверчков, затихало, и только звезды глядели с неба, полевая девушка Мерцана бродила у их шалашей, стерегла их сны. Они, может, только ради нее и согласились работать. Хоть и поздно, хотелось посеять ячмень. Мерцана им показала, что всего за какой-то миг может заставить зернышко проклюнуться, потянуться к свету тонким стеблем, заколоситься, а там и доспеть, пожелтеть. Василий, когда было время, учил их счету. Вот они теперь и подсчитывали, сколько урожаев снимут до зимы и как выгодно продадут. Завид и сам поглядывал на сад, где яблоки соседствовали с вишнями. Ножницы и иглы он уже сбыл. А теперь думал, как упросить Мерцану вырастить ранний урожай и отправить яблоки в стольный град. Пришел в Перловку еще полоумный старик, видно, бывший гончар. Грязный, нечесанный и худой, с большими ступнями и ладонями. Он был не в себе, но ничего, добродушный. На вопросы не отвечал, только беззубо улыбался и раздавал детям глиняные свистульки, а еще удивлялся всему — и лозникам, и шешкам. Даже бывало присядет, тронет пальцем голубой цветок-колокольчик, хлопнет себя по колену, да и глядит, улыбаясь на тех, кто рядом, и указывает — вот, мол, какое диво. «Вона! Еще один дармоед!» — ворчал добряк. Но сам же и кормил старика. Тот ел за столом на улице, болтая ногами. Справили ему и одежду взамен лохмотьев, и колтуны расчесали, подстригли усы и бороду. Все-таки поставили озеро и качели. Подвесили длинную доску, где помещали 6 сразу. Качели облюбовала детвора. А еще порой с кем-то из работников приходили сестры, незамужние девки. Те, бросая на Горыню взгляды из-под ресниц, просили их раскачать. «Да вы же сами можете!» — вклинивались наивные дети. «Мы же можем! Давайте-ка поучим вас!» Горыня багровел и смущался, отводил глаза. Он бы, наверное, и вовсе сбежал, если бы только не присматривал за Мудриком, а тот не хотел уходить от озера. Громко порицать всякую срамоту, как выяснилось, Горыня мог только если эта самая срамота не оказывалась у него перед носом. Тогда он глотал язык, хлопал глазами и не знал, куда деваться. Самый первый гостиный дом, тот, где Василий устроил поджог, пока оставили таким, а позже решили выделить кому-нибудь для жилья, раз для гостей уже есть корчма. Сразу многие, даже и те, кто неплохо жил, решили, что им нужнее. И то и дело заводили разговоры, не переселят ли их туда, в резной терем с золотыми маковками, когда его достроят. Находили всякие причины, почему их дома плохие. То им тесно, то холодно, то в углах паутина. «Нечто паутину снять не можете», — сердился Диян. Приставали-то к нему, считая, что если он древодел, то имеет главное право распоряжаться, кого селить. В конце концов, Диен заявил, что сам въедет в новый дом, и остальные покостерили его за спиной на все лады, но отстали. А день купалы близился, и многие ждали его с радостным предвкушением. Только те, кто знал обо всем, спали все хуже день ото дня. Василия тревожило и другое. Теперь, когда в перловку ходили работники, а многие оставались, не спеша домой, вокруг Марьяши все вились какие-то парни. Даже бывало качали на качелях, бывало она смеялась. Василий обиженно вспоминал ее слова. Вот, мол, говорила «одна любовь и на всю жизнь». Сам же себя упрекал. И что ей теперь, до старости жить воспоминаниями о нем, раз уж он твердо сказал, что уйдет? И опять обижался. Могла бы хоть подождать, пока он вернется домой. Кончилось тем, что он подходил, если видел ее на качелях, и с мрачным лицом отнимал веревку у какого-нибудь парня. Тот, растерянный, исчезал без возражений, и Василий молча качал Марьяшу, глядя вообще не на нее. Она сидела на доске с таким же безрадостным видом. «Дураки!» — пищал хохлик из черемуховых кустов. «Целуйтесь!» Василий с угрозой смотрел на кусты, но на хохлика это не действовало. Вот уже все было готово. Столы, прилавки, веники и гребни, и холсты для шитья, и хворост для костров, и припасы для угощений. Все-таки вырастили и яблоки. Мерцана помогла, хотя то было и не совсем в ее власти. Видно, выручило то, что поле тесно граничило с садом. Урожаи распродали в Стольном Граде. Сам Завид занялся этим, взяв с собой пару мальчишек по Байчее. Василия попросили придумать рекламу, но он, погрязнув в собственных огорчениях и переживаниях, сумел выдать только «яблоки красные, сочные, прекрасные» и «яблоки сладкие, съедите без остатку». Завид сказал «пойдет». Добряк ворчал, что больше этих прощелык в перловке никто не увидит. Впрочем, сам же дал им лошадку с телегой. Все-таки они вернулись довольные. Привезли и ячмень для посева, и обновки всей детворе. Завид еще купил у Мили перстенек. Простенький. Но она ему радовалась как золотому. А больше всего радовалась, что он вернулся. Прямо как будто не на торг ездил, а на войну. Обняла при всех, даже и отца не постыдилась. А тот отвел глаза и в этот раз промолчал, хотя и с кислым лицом. Близилась последняя ночь. У Василия не было сил смотреть на то, как люди радуются, как ждут праздника, и слушать, как они говорят проклады. Он бродил, делая вид, что проверяет, все ли готово, а сам готов был кричать: «Уходите отсюда! Уходите! Явится Казимир, и тогда...» Что тогда, Василий не знал. Они надеялись, колдун побоится творить зло при всех, но что, если нет? Что, если сил его хватит, чтобы убить всех, кто мешает, а остальным стереть память или навести какую-то иллюзию? Нет, успокаивал он себя. Если бы Казимир был так силен, не стал бы он отсылать Мудрика, чтобы покончить с ним без лишних глаз. Он боялся даже царской стражи у терема. Всех не убьет, не заколдует. И все-таки, да пусть бы хоть хохлик проболтался о колдуне, чтобы люди разбежались. Василий понимал, что весь план тогда на смарку, но зато честно. Одно дело, если бы гости все знали и согласились прийти, но ведь их же просто используют. Но хохлик, уж на что болтливый, об этом не заговаривал. Может, у него по глупости все вылетело из головы. Василий делился сомнениями с Тихомиром. Тот велел молчать. И добряк сказал, молчи, мол. «Ништо они прежде по-доброму шли помогать», — угрюмо сказал Любим. «Да никто о нас и не думал, пока ты их рекламой своей сюда не навел. Ты им скажи про колдуна, опять разбегутся». Диан с ним согласился. Да что там, даже Горыня, которого обычно корёжил от всякой лжи, тут отвел глаза и пробормотал, что это, мол, не лжа, а недомолвка, да и для доброго дела. А Завид и вовсе оскалился и сказал, что если Василий что-то испортит, он ему горло перегрызет. Василий на это ответил, что Завид вообще подозрительный. Вот 2 года, значит, его здесь не было, а тут явился к самому сроку. А раньше, значит, не прийти не мог, не придумать что-то. «Я у Милу стерёг!» Недобро ответил Завид. «Где она, там и я! Да это дело не твое!» Не найдя понимания и у него, Василий шагал по вечернему лугу, ища, чтобы пнуть. Как назло, все расчистили. Не попадалось и завалящего камешка. И в этот самый момент, когда он кипел от злости, к нему подошел старик и с наивной улыбкой протянул глиняную свистульку. Василий едва ее не раздавил в кулаке. Потом подумал, что свистулька-то не виновата, и старик не виноват, и вообще. Люди придут вон так же доверчиво, с радостными улыбками. А тут Казимир. И раздавит их, как глиняных петушков. «Спасибо», — сказал Василий старику, потрепал его по плечу и, сжимая свистульку, зашагал на поиски Мудрика. Тот сидел у воды, конечно же. Горыня стоял в стороне, у качелей, и поглядывал на него оттуда. Разговора бы он не услышал, и далеко, и девки над духом смеются. «Ты вот как считаешь?» — спросил Василий у Мудрика, присаживаясь рядом. «Это честно, что мы людям ничего не говорим. Ну, обещаем праздник, а тут, наверное, будет совсем не весело». «Недоброе дело», — тихо сказал Мудрик. «Бабушка говорит, это чтобы меня спасти. Да я не хочу так. Я уж говорив, чтобы уходили, да меня не слушают». «Вот и хорошо», — сказал Василий, рывком поднимаясь на ноги. «Идем, может, двоих послушают». У свистульки был хороший, громкий голос. Заливная трель разнеслась над озером. Показались над водой головы водянец, выглянул дядька Макроус, начали подходить и люди, и от корчмы, и от поля. Василий стоял на мосту и ждал, пока соберутся, если не все, то многие. «Вот вы видели Мудрика», — сказал он потом, указывая на него. «И вы все согласились, что он не похож на подменыша, разве не так?» Люди загомонили в разнобой. Кто соглашался, кто спрашивал, к чему Василий клонит. «Да к тому, что вы правы. Недаром говорят, что простой народ, он зоркий. А еще это, мудростью житейской богат. Царь-то Борис всякое пробовал, а на подменыша в деле взглянуть не догадался. А вы посмотрели и сразу поняли, что он настоящий царевич». Люди сказали, что, мол, поняли, и что? Чего он от них ждет, чтобы осуждали царскую волю? Василий прицепился к слову и спросил, мол, точно ли они уверены, что это царская воля. Началось-то все, когда Казимир в их царство прибыл. Тогда и Мудрика отослали, и Борис задумал передать власть колдуну. «А еще, — сказал, — слухи о подменыше не на пустом месте возникли, а потому что царевич родился совсем не таким, а нормальным. И мать его видела, и отец». Он заметил в толпе Тихомира и рядом Марьяшу, побелевшую от волнения. «И староста наш, он был тогда царским советником», продолжил Василий, указывая пальцем. «И не просто советником, а лучшим другом Бориса. Вот и он видел, что Мудрик родился обычным ребенком, а потом в один день раз и изменился. Но мы с вами уже знаем, что он не подменыш, а что это значит?» Народ притих. Стало слышно, как звенит одинокий комар и как озерные волны шепчутся с берегом. Василий, затаив дыхание, молил про себя, чтобы хоть кто-то догадался. Не мог же он все говорить за них. В тишине робко прозвучало. «Может, прокляли его?» Кто говорил, осталось неясным, хотя голос был подозрительно похож на Марьяшин. Главное, что следом зашумели и другие. Мол, проклятие, не иначе. А как еще-то? Проклятый он, сразу видать. «А кто ж сотворить-то мог этакое зло?» Раздался закономерный вопрос. «Ежели он токмо народился, рядом-то никого и не было, кроме...» «А вот вместе и разберемся», — торопливо и громко сказал Василий, а то разговор угрожал принять не то направление. «Если мы, простые люди, сразу поняли, что Мудрик не подменыш, то вы думаете, Казимир не понял? Колдун-то?» «Да уж понял». «Должен был понять». «Понял, да смолчал! А ежели смолчал, так не его ли вина?» «Вот!» — воскликнул Василий. Так и есть. Казимир все это подстроил, царя Бориса ложью опутал, да и хочет царство отнять. А хуже того, что он их с женой обманул. Это же, представьте только, 20 лет они думают, что их сына нечистая сила утащила и мучает. И у кого из вас есть дети? У тебя? Отлично. У тебя? Тоже? Вот, вы понимаете, каково это, если ребенок пропал, и родители 20 лет не знают, где он, что с ним. Василий перевел дух и продолжил. Каково это, а? Легко ли жить в неведении? Да уж лучше знать, что помер-то схорони, чем так-то. Откликнулись из толпы. Это ж они родного-то сына, как пса приблудного, вышвырнули. Ежели б знали, небось, волосья-то себе повыдирали. Раздался странный звук. Василий, обернувшись, понял, что довел мудрика до слез, и с досадой подумал, что надо было не тащить его с собой на мост. Теперь стоят у всех на виду. И не сойти, народ подступил и слева, и справа, и разговор нужно закончить. Не зря же он все это начал. «Ты... это...» — негромко сказал он, тронув мудрика за плечо. «Ты сядь и на озеро посмотри. Видишь, какой там кораблик плывет? Или дать тебе свистульку?» Но мудрик не унимался. Воображаемый кораблик его не утешал, свистулька не радовала, и бабки, как назло, не оказалось рядом. Василий бросал растерянный взгляд на толпу. Марьяша пыталась пробиться, но была далеко. Горыня вообще застыл дубом. С плеском на берег выбралась водяница, чернава. До того суровая, что народ попятился, хотя стояли так тесно, что казалось и некуда отойти. Она прошла по мосту, оставляя мокрые отпечатки босых ног, протянула холодные руки, прижала мудрика к груди и, покачивая тихо, запела. Он тут же утих. С длинной черной косы ее, с подола платья, стекала озерная вода и, журча и постукивая, выбивала мелодию по доскам моста. «В общем», — сказал Василий, пытаясь ухватить потерянную мысль. «Да, видите, колдун почему-то не убил царевича, а сделал вот так». «Болью он их питается», — догадалась Марьяша. «Нарочно мучает». Василий даже на мгновение застыл с открытым ртом. «Конечно, она права. Это многое бы объясняло. Колдуны откуда-то должны черпать силу. Вообще он пытался ввести беседу по уму, аккуратно склонить народ на свою сторону, задать правильные вопросы, поработать с возражениями и все такое. Но тут не выдержал и воскликнул на эмоциях. «Точно! Вот же гад, а! Лживый урод! Ну, как явится, получит за все, что сделал!» «А он что, явится?» — боязливо спросил кто-то. «Блин!» — сказал Василий, чувствуя себя хохликом. «Ну, как бы это... вообще да, явится. Старём и царицей на купалу». Сумерки сгущались, и лица таяли, размывались... Но все-таки было видно, что они не радостные, эти лица. Закаменевшие. Вот же, хотел сказать правду, а в итоге как будто на лжи поймали. «Я вам врать не хочу, поэтому говорю как есть», — недовольный собой продолжил Василий. «Если боитесь, то рассчитаемся с вами и идите куда хотите, а мы тут сами с колдуном разберемся. Но если ему нужна чужая боль, и если он победит, он все равно вам жить не даст». Народ не особенно впечатлился. «Он царство получит и такое вам устроит, что все выть будете», — попытался Василий еще раз. «Он везде, где был, одни проблемы, раздоры сеял. Слышали, может, как в южных землях князья перессорились? Так это он помог». И живет, судя по всему, вечно, то есть и вас переживет, а потом за ваших детей возьмется. Толпа зароптала, но настроения витали не боевые. «Да чё мы, супротив колдуна-то, могём?» — спросил кто-то. «Тьфу! Вон она какова, реклама-то твоя! С первоначалу все рады искать клады, а после, значит, шиш тебе с маслом. Да вместо кладов накось колдуна, да и забори его!» Тут неожиданно вступился Тихомир. Закричал, задрав бороду. «А чё это у нас? Измельчал народ, а? Помню, как степняков гоняли! Хватало у нас смельчаков, и старый, млад шли на бой честной, царя своего да землю родную не предавали. Так и забороли мы иго темное. Все шли, никто отговорок не искал. Тем и сильные были». Люди вроде ненадолго воспряли духом, но, конечно, тут же нашлись и те, кто сказал, что сравнивать нечего. Их ведь теперь с родной земли никто не гонит. Да и как стал Казимир советником, будто ничего и не переменилось. Так была охота встревать неясно во что, живота не жалея. «А мы у вас ничего и не просим», — сказал Василий. «Ничего! Нам нужны свидетели, а не помощники». Однако многие засомневались. Сказали, мало ли, что тут случится. Вот царь Борис еще решит, что мятеж, да и накажет причастных и непричастных. А у них дети, да старики, да самим еще пожить охота. Так и вышло, что утром разошлись почти все работники. Кто посмелее, те остались, а кое-кто из ушедших обещал вернуться и прихватить друзей покрепче. Но кто ж знал, вернуться ли? Завид так рассердился, что в эту ночь спал неизвестно где, к Василию не пришел. Василий сам огорчился. Надеялся, что обо всем расскажет честно, и люди поддержат, ведь вот и с работы они помогли. Они, оказались, работали только за чарованных сетей и кладов. Плевать им было и на Перловку, и на Мудрика, и на то, кто у власти. Василий долго вертелся без сна, а потом решил, что все сделал правильно. Дал людям выбор, и они сами определили, что для них важнее. И потом кто-то же вернется, да и сама Перловка готова к приему гостей. Последние дни не прошли даром. Наутро он столкнулся с Завидом у дальнего поля. Дети остались, им некуда было идти. Так что Василий шел попросить, чтобы они завтра сидели тихо, а еще лучше ушли куда-то на весь день и на всю ночь и не возвращались, пока не поймут, что здесь безопасно. Завид, как оказалось, шел просить о том же. В детях немедленно взыграл дух противоречия. Они дали понять, что без их присутствия не обойдется. И это не обсуждается. Все, что Василий знал о работе с возражениями, тут не помогло. Все попытки Завида их застращать прошли впустую. Хотя он очень старался. Одному лишь Василию стало не по себе. «Тьфу!» — сказал Завид и сдался. Василий еще пытался с ним поговорить, объяснить, что поступил так, как считал правильным, но Завид только смотрел из-под лобья и молчал. Весь день... Последний день перед этим дурацким праздником Василий был как на иголках. Он не находил себе места. Ему хотелось на всякий случай попрощаться с теми, кого знает, написать завещание, сказать последние, самые важные слова. Он не знал, какие. День, с одной стороны, все тянулся, так что Василий успевал обойти всю Перловку 3 раза. С другой, вечер настал быстрее, чем хотелось. Последняя ночь. Последняя ночь. А дальше только надеяться на удачу. Был бы у них какой-нибудь удачник, или кто там приносит везение. Старый гончар, улыбаясь, насвистывал песню. Василию казалось, он в каком-то триллере, где под эту лихую мелодию их всех замочат. Он даже сходил к бабке Ярогневе и попросил чего-то от нервов. Но она сказала, он сегодня такой не первый. И все закончилось. Под вечер прискакал всадник. Запыленный, уставший, искал Завида. Они ушли говорить на луг, туда, где к ним никто не мог подобраться незамеченным и подслушать. Василий рассудил, что важными вестями Завид поделится, и пошел домой. Потом сходил к Тихомиру, попросил разбудить, если все начнется, а он проспит, и опять вернулся домой. Все-таки сходил еще к Любиму. Попросил и того. И Дияна попросил. Если бы он мог с кем-то поговорить, было бы спокойнее. Но Завид, похоже, и сегодня решил ночевать в другом месте. Или нет. Кто-то с усилием открыл дверь и застыл на пороге. «Васенька!» — раздался шепот Марьяши. «Ты спишь?» «Да уже почти заснул», — соврал он. «А что?» Он думал, может, какие-то новости, но она, притворив дверь, скользнула к нему и зашептала. «А ежели это наша последняя ночь? Не вместе, а вовсе последняя?» Он обнял ее, чувствуя, как она дрожит, и сказал. «Ничего не последнее. Ты и вот что. Может, завтра уйдешь подальше? К примеру, в лес?» «Не стану я бежать. Все одно он отыщет, Васенька», — прошептала она торопливо, прильнув к нему. Щека ее на его щеке была мокрой. «Он ведь в жены меня хотел взять еще тогда. Я батюшку молила, чтобы не отдавал. Казимир сказал, все одно я его буду, а что отказала, так даже и лучше. Больно молода, ума покуда наберусь. А ежели горда, так стану не советника женой, а кого-то чином повыше. Он не забудет, Васенька, он отыщет. Не хочу, не хочу. Я ему в глаз дам, когда увижу», — пообещал Василий и крепче прижал Марьяшу к себе. «Ишь, губу раскатал, и жену ему, и чин еще какой-то. Не бойся, слышишь? Ты же у меня вообще почти ничего не боишься. Гришку вон приручила, а тырки меня отбила. Теперь моя очередь. У нас есть план, и никакому Казимиру тебя никто не отдаст». «Одну эту ночь, Васенька», — зашептала она, ища в темноте его губы. «Одну эту ночь мне дай, а дали все одно, что с нами будет». «Нет, так не пойдет», — ответил он ей. И эти слова дались непросто. «В спешке, на нервах, это вообще никуда не годится. У нас еще будет время, ясно?» А утром их пришли будить все. И Любим, и Диян, и Тихомир. Лица у них сразу стали очень разные, но думали ясно все об одном. Поверят такие, что он ее просто обнимал всю ночь, даже и не целовал. Тут Василий вспомнил, при каких обстоятельствах просил его поднять, и ему стало не по себе.